Тут до сих пор не было ничего, что могло возбудить гнев его светлости. Но в переднем углублении, сделанном наподобие стоячего гроба позади стола, выступил человек с бледным лицом мертвеца в обледенелой рубашке, босой. Он держал бумагу в дрожащей руке. Казалось, только что облили его на морозе. Струи еще слегка спадали с ледяных сборов его рубашки. По лицу его выступали капли предсмертного пота. «Опять он! И везде он!» — вскричал с ужасом Берон. Как не ужасаться было ему! По сотне душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля, и ни один мученик не возвращался с того света, чтобы преследовать его. А тут везде за ним неотступно проклятый малороссиянин. Да даст ли он ему в самом деле покой? Странно. Никого столько не боится Берон. На этом предмете скоро сведут его с ума. Он замахнулся тростью, чтобы ударить ненавистную фигуру, но та погрозила на него. Трость невольно опустилась, и ледяной пот выступил на челе самого временщика. С минуту стоял он, дрожа от страха и гнева. Потом, одумавшись, захохотал, вновь замахнулся в ярости на мертвеца и разбил ледяную статую в дребезги. Упали перед ним маска и рука. Эта, зацепившись за его шубу, казалось, не хотела пустить его от себя. Липман с трудом отодрал ее. Загнувшиеся концы проволоки, которая была в нее вделана, впились крепко в бархат шубы. На месте, откуда рука приводилась в движение, осталось небольшое отверстие с Невской набережной. Пока Берон сбивал свои шубы куски льду, ее облепившие, как бы стирал брызги крови, наперсник его вырвал бумагу, подал ее и торопливо стал рыться в кусках по полу, боясь, не скрывалось ли еще какой в них штуки. Бегло взглянул герцог на бумагу, на которой и прочел. «Государыня, я малороссийский дворянин Горденко, живой, заморожен за то, что осмелился говорить правду. Тысячи, подобно мне, за нее измучены, и все по воле Берона. Народ твой страдает. Допроси обо всем кабинет министра Волынского и облегчи тяжкую участь своей России, удалив от себя злодея и лицемера всем ненавистного». Судорожно скомкав бумагу за пазуху ее, потом спросил торопливо: «Куда мы это все?» Послышался шум позади их. Оба вздрогнули. Кто-то вошел. Это был Кульковский. Будто по чутью он угадал, что нужен первому человеку в империи, и явился при нем. «Кстати, любезный, — сказал Берон, обратясь к пажику, — бери с Липманом все это поскорее, куда хочешь, хоть в свои карманы, по одной милости за каждый кусок». Не дожидаясь окончания речи своего патрона, Кульковский, ну, убирать куски льду то в карманы, то за пазуху, то в рот. Последнее делал он единственно, чтобы показать, до какой степени он привержен к первому человеку в империи. Он успел вынести в два раза кучки льду за угол дома, спугнуть стоявшего там недоброжелателя, приводившего в движение статую, очистить место, где разбросан был лед, и мокрый, прохваченный морозом, неприметно вмешаться в свиту государыни, входившей в ледяной дом. Как не сказать при этом случае? Высокое самоотвержение, достойное римлянина, выражение которым любил щеголять сам Берон, когда жертвовали выгодами своего отечества, личной пользе его. Государыня обошла весь дом, во всех отделениях останавливалась и изволила рассматривать каждую вещь с большим вниманием.